«Что думаешь?» — поинтересовался Артур Сгорат, глядя через большую стеклянную сферу на последний этап проверки Мурмура. «Год для боевого факультета будет непростым. Особенно с этой особой». Вздохнула Кимура, стоявшая рядом. Он отхлебнул из бокала напиток насыщенного коричневого цвета и добавил. «Ты представляешь, во что она может превратиться, когда наш Мурмур сделает из нее боевого мага?» Собеседники стояли посередине просторного кабинета, обставленного дорогой мебелью и книжными стеллажами. «Поверь мне», — вздохнул ректор университета, — «боевой маг жизни — это не самая большая проблема». «Да...» — причмокнул губами азиат, наблюдая, как двое учеников в паре пытаются продавить щит мага. В него что только не летело. От простых ледяных копий до воздушных элементалей. С оригинальностью у парня проблемы. «У него безумный резерв. Я готов поставить бутылку саторского коньяка, что эти двое студентов высохнут раньше, прежде чем наш темный поймет, что его защита — дерьмо». Артрус отвернулся от хрустального шара и подошел к журнальному столику, где стояла бутылка и блюдо с нарезанными фруктами. «Если Мурмур не вмешается, я окончательно поверю, что у него маразм». «Выдохлись», — хмыкнула Кимура. «Не то чтобы я в них верил, но...» «Я же говорю, он установочный артефакт в приемной комнате взорвал», — пожал плечами Гарат. «Либо Мурмур отошьет его из боевого факультета сейчас, либо сначала развалит его щит на лоскуты». «Нет», — заинтересованно произнес собутыльник. «Он придумал кое-что поинтереснее». Промычал ректор после того, как опустошил бокал и закусил кусочком яблока. «Он активировал частичное подавление», — пробормотал азиат. «Контуры заклинания защиты стали почти прозрачными». «И?» — поспешил ректор к кристаллу. «Он впихнул несколько простейших приемов в элементарный щит», — прокомментировала Кимура, не сводя взгляда с защиты мака, «и раздул его силой до безумия. Но конструкт кривой и простой, как кувалда. Никакой фантазии». «Сейчас-то его видно», — кивнул Артрус. «Сделаю погромче». Из сферы донеслось. «Вы понимаете, насколько ваша техника исполнения не соответствует статусу, который вы заявляете?» — недовольно возмущался профессор. «Если бы вы пришли на стихийно и показали это, вас бы вне сомнения приняли и присвоили подмастерье. Однако вы не барабашек силой по темным комнатам гонять будете. Вы заявились как подмастерье боевого мага. Это уже рота солдат в подчинении. С таким щитом я вам даже собаку защищать не доверил бы». «Если мне выделится немного времени на ритуал или...» «Вы где находитесь?» — вновь начал заводиться профессор. «Если забыли, то вы в тренировочном зале боевых магов. Тут нет штандартов или знаков кафедры ритуалистики. Стандарта артефакторов я тоже не вижу». «Я имел в виду, что...» «Мне плевать, что вы имели в виду», — скрипнул зубами Мурмур. «В бою тебя размажут и глазом не моргнут, пока ты там руны и фигуры рисовать будешь. Выбрось эту чушь из головы». «Ритуал может быть...» «Еще одно упоминание ритуалистики, и вы окажетесь первым за 10 лет, кого забраковали с таким объемом силы», — проскрипел старичок. «Я готов начать обучение со статуса ученика», — вздохнул маг, не став припираться. «Статус ученика мы просто так тоже не выдаем», — уже более спокойно прорычал профессор. «Покажите все, на что способны в атаке». Старичка окутала золотистая сфера, внутри которой он сложил руки на груди и демонстративно принялся ждать от мага активных действий. Темный ученик расслабил сжатые от злости на старика кулаки и встряхнул кисти, разминая затекшие мышцы. «В атаке, значит», — пробормотал он. «Мне вас долго ждать», — ехидно поинтересовался противник. Мах не стал больше тянуть и развел руки в стороны, после чего резко хлопнул в ладоши. Вместе с звуком пришла тьма, окутавшая весь зал, спрятав от посторонних глаз всю картину боя. «Вот засранец!» — недовольно буркнула Кимура. «Не видно же ничего!» — Мурмур подавление убрал. «Я думаю, профессор нам потом все расскажет в красках!» — усмехнулся Артрус. «Тем более он уже видел парня на улице и сказал свое слово. Маг не боевик. Теоретик, стихийник, артефактор, но не боевик. Он у вас ясновидящий?» Нет, но в своих оценках он почти не ошибается. Боевых он чует издалека. В одно мгновение тьма исчезла, и перед собеседниками предстал зал, в котором в золотой сфере продолжал стоять старичок. А перед ним все так же стоял маг, словно ничего и не произошло. «Примитивно, бездарно и абсолютно предсказуемо», произнес Мурмур таким тоном, словно выплюнул слова. «Ни о каком ученичестве с таким навыком и речи быть не может. Единственное, что хоть как-то исправило ситуацию, это два ваших заклинания разума. Что это было? Замешательство и ужас?» Маг молча повел плечами, словно разминал их, и, не торопясь, стянул с ног сначала один сапог, а потом второй. Также молча он подошел к сфере профессора Мурмура и, перевернув их подошвами вверх, постучал ногтем по каблукам, в которых были набойки в виде маленького конструкта ритуала. «Лабиринты Сапса и шепот адских пустошей», — изобразил кривую улыбку маг. Это были ритуалы. Профессор тут же развеял защиту и, сделав пару шагов вперед, ухватил сапоги, чтобы взглянуть на набойки. Однако в этот момент тень профессора сорвалась с земли и сделала то, о чем он в сложившихся обстоятельствах и подумать не мог. Тень вонзила появившийся из воздуха ритуальный нож темного ученика под лопатку старичка. «В реальном бою», — сквозь зубы произнес Мурмур, — «вам бы пришел конец в самом начале». «В реальных боевых действиях подобной ситуации никогда бы не было», — улыбнулся маг. «Я не идиот, чтобы вступать с вами и вам подобными в прямой бой». «Заберите свой нож, ученик», — сквозь зубы произнес старик. «Вы хотели сказать подмастерье?» «Еще немного, и я достану его самостоятельно», — прошипел профессор. «И верну вас в разряд проваливших экзамен». Маг вздохнул и развел руками. «Ну, как я могу отказать?» Парень обошел старика и вытащил ритуальный клинок. «Тем более ваша кровь мне еще пригодится». «Ну-ну», — оскалился старичок. «Я думаю, вы еще не раз пожалеете о том, что выбрали боевой факультет». «Это почему еще?» — вскинул бровью маг. «Всему свое время». «А сейчас не время?» «А сейчас...» — старик развернулся к оставшимся студентам. «Сейчас следующий!» Акимура и Артрус переглянулись. Не сговариваясь, они отправились к столику, где наполнили бокалы. «Прости», — пожал плечами Артурс и подхватил с блюда яблоко. «Мурмур почти никогда не ошибался. Возможно, дело в том, что он темный». «Все в порядке», — отмахнулся довольный Акимура и хорошенько приложился к бокалу. «Так даже лучше. С его навыками находить проблемы там, где их сроду не было, — это идеальный вариант». «Я думал, его величество хотел чистого стихийника, чтобы восстановить защиту темных, и...» «Ты сам прекрасно знаешь, кто его учил», — отмахнулся азиат. «С пониманием принципов артефакторики и ритуалистики у него все нормально. Его проблема — работа с мгновенными техниками и контролем силы. Сам видел. К тому же он уже несколько раз сражался с проклятыми». «Они опять завели пластинку насчет избранного?» — с раздражением поинтересовался ректор. «Хм, конечно», — хмыкнул собеседник. «А то ты их не встречал. Отбитые на голову фанатики». «Надо будет усилить защиту», — пробормотал Артурс. «А то, что он первое время будет в учениках, а не в подмастерье, это даже к лучшему. Целее будет». Акимура покивал и допил остатки напитка, сживав их сочным красным листом салата. «У меня не так много времени», — вздохнул гость и с грустью взглянул на бутылку, в которой было еще больше половины. «Дел слишком много. Однако я должен передать слова императора». Артрос мгновенно оживился и поставил бокал на столик. «Мы можем не успеть», — произнес азиат, поставив на столик бокал. Эти слова передал он. «Это по поводу подготовки студентов или по поводу...» Тут ректор кивнул в сторону погасшего хрустального шара. «По поводу», — кивнул собеседник. «Кое-кто провоцирует, зачищает приграничье и объявляет наши земли своими. Так, без бумаг. Фарс, не более. Но они ждут реакции. Все повторяется. Кто-то опять раскачивает лодку. Самое паршивое, что мы не знаем, откуда ждать удара». «Как всегда», — поджав губы, произнес ректор. «Удар будет отовсюду сразу. У южан большие внутренние разборки», — мотнул головой Акимура. Наши крысы постарались. Там большая клановая резня. Так что, думаю, оттуда подвоха в ближайшее время ждать не стоит. — Удачи в уши, ваши слова, — кивнул Артурс. — А по поводу темного я постараюсь его подтолкнуть. — Его? Ты в курсе, что он уже сунулся к артефактам бездны? — Что? — ошалел профессор. — Землетрясение в чайке, — кивнул азиат и, подхватив пару виноградин, закинул их себе в рот. Это его испытание артефакта на местном полигоне. — Он псих? — осторожно поинтересовался ректор. — Нет, он просто не знал, что это были за артефакты, — отмахнулся азиат. Вернее, знал, но не понимал, откуда там ноги растут. Тем не менее, парень сам рвет подметки и хватает любые знания, до каких может дотянуться и сочтет полезными. — Тогда зачем его величество потребовал моего личного контроля? К чему слова о том, что мы можем не успеть? — Вас поставили над ним только для того, чтобы он снова... Азиат пожевал губами и добавил. — Не угробил себя и окружающих во время обучения. Ректор закивал головой, а Кимура засобирался. — Что же, — вздохнул он, — это был прекрасный Саторский. Приятно было пообщаться. Думаю, дальше вы и без меня прекрасно справитесь. — Не останетесь на праздник 10-го Феникса? — вскинул брови Гадар. — Нет, надо много еще кого убить. Акимура замер на полуслове и, поймав сам себя на оговорке, растекся в улыбке. — Сами понимаете, служба. — Конечно, — кивнул Артурс. — Не буду вас задерживать. Служба — дело такое. Акимура подошел к дверям кабинета и хотел было уже взяться за ручку, но прежде... — По поводу шумихи среди великих кланов, — не оборачиваясь, произнес азиат. — Вы же понимаете, что его величество не безумец и не идиот. Шумиха нужна лишь для отвода глаз. — Я никогда не сомневался в здравом уме его величества. — А когда ожидать шумихи? — Конечно, — кивнул Кимура и, прежде чем выйти за дверь, добавил. — Через пару дней.